Глава 34. Карты одна за другой заполняли освещенную свечами комнату. И опять один стул был свободен. Тот же самый. Некоторые взглянули на него, но большинство проигнорировало. «Спасибо за то, что собрались», — начал Джокер, выдвигая свой стул. Вслед за этим послышался скрип деревянных ножек стульев, которые двигали по бетонному полу. «Все знают, что шестерка умер», — задал вопрос Джокер, когда все расселись. По кругу сидевших прошелестел ропот. «Это твоих рук дело?» Джокер повернулся к семерке. Семерка отрицательно покачал головой. «Да отвечай же, черт возьми!» — прорычал глава собрания. «Нет, я еще не успел добраться до него, как?» «И ты не заставлял его есть орехи или что-то в этом роде в качестве наказания за нарушение правил?» — спросил Джокер, неуверенный, что семерка не сделала этого, совершенно не подумав о последствиях. Семерка отчаянно затряс головой. «Нет, нет, я планировал воткнуть ему пару гвоздей в подошву, но не смог выбрать подходящее время». «Да, наказание популярное. 3-4 гвоздя, и жертва ничего не заметит до тех пор, пока их острые концы не вопьются в пятки под давлением массы собственного тела. Цель была бы достигнута, а виновный получил бы хороший урок». «Если это сделал ты», — Джокер тяжело вздохнул, — «то можешь смело сказать нам об этом». «Если твое наказание за нарушение правил сработало не так, как ты рассчитывал, а ты не подумал о его последствиях, то лучше расскажи прямо сейчас. Ты знаешь, что твой секрет будет сохранен? Помнишь Ноя?» Семерка кивнул. Ной Глес в середине 60-х был четверкой пик. Позже стал завучем в закрытой школе для мальчиков в графстве Кент. 15 лет он расклевал мальчиков, и никто ничего об этом не знал. До тех пор, пока 8-летний ребенок не рассказал об этом медсестре, когда та бинтовала ему сломанную руку. Признание ребенка вызвало бурю жалоб, и все они были справедливы и совершенно ужасны. Глесса обвинили в 34 случаях сексуальных домогательств. Но пики окружили его непроницаемой защитной стеной. Его адвокат потребовал вынести приговор с оглядкой на ограниченную вменяемость подсудимого, основанную на показаниях под присягой известного психиатра. Ноя приговорили к 5 годам в закрытой психиатрической клинике. Затем, после апелляции, срок сократили до 3 лет, а на свободу он вышел через год. «Клянусь, это не я», — заверил всех присутствующих семерка. Джокер вгляделся ему в лицо и поверил. «Ладно, карты, пусть каждый возьмет свой стакан». Все взяли короткие стаканы, которые стояли перед ними на столе. В каждом из них было на глоток виски, как было принято в случае смерти одной из карт. Всего 1 глоток за умершего члена семьи. «За шестерку», — провозгласил тост Джокера и выпил виски. Карты последовали его примеру и поставили пустые стаканы на стол. Джокер кивнул королю, сидевшему от него по правую руку, и тот собрал стаканы. «А теперь давайте поздравим 5, 4, 3, 2 и туза, которые поднимаются на 1 ступень. «Успехов вам всем», — сказал Джокер, после чего замолчал на несколько секунд, прежде чем продолжить. «Нам надо решить 2 небольших вопроса, прежде чем мы перейдем к выборам нового туза. Первый. У 9 важная баскетбольная игра через 2 недели. Ему надо тренироваться. Кто возьмется готовить за него домашнее задание?» Желающих оказалось мало, руки поднимались медленно, но в конце концов 3 человека предложили свои услуги. «Семерка», — решил Джокер, — «возьмешь это на себя». Семерка молча кивнул. «Второе. 8 травят его одноклассники за то, что он потерял сознание на уроке биологии, когда они препарировали лягушку». Первым поднял руку король, и предводитель собрания кивнул ему. «Полагаю, что ты дашь правильный совет замешанным в дело сторонам». Поколебавшись несколько мгновений, Джокер извлек из-под стола пробковую доску с 2 прикрепленными на ней фотографиями формата А4. «А теперь нам предстоит выбрать нового туза. Достаньте ваши булавки», — приказал он. Каждый засунул руку в карман и выудил из него булавку для галстука с эмблемой пиковой масти, которую раньше все носили с гордостью, а теперь прятали в карманах брюк. По традиции Джокер должен был предложить 2 кандидатуры и объяснить причины своего решения. На данный момент в комнате находились 2 потенциальных атлета мирового уровня, юноша, уже стоявший на пути в медицинскую школу, так в Англии называют медицинский факультет в университете, художник, мальчик, присоединившийся к Менси, когда ему не было еще и 6 лет, сыновья члена кабинета министров, банкира и 2 бизнесменов международного уровня. Менса – крупнейшая, старейшая и самая известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Это некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизированные тесты IQ лучше, чем 98% населения. Первую кандидатуру я предлагаю потому, тут Джокер указал на первую фотографию, что его отец недавно стал кавалером Ордена Британской империи за организацию благотворительной программы образования в Уганде. Карты кивнули в знак согласия. Предводитель указал на вторую фотографию. Вторую кандидатуру я предлагаю потому, что оба родителя этого мальчика – успешные адвокаты. Больше никаких объяснений не требовалось. Многие дети учились в тех же учебных заведениях, которые закончили их родители, и точно так же многие из них выбирали в будущем ту же самую карьеру. Так что шанс на то, что второй кандидат выберет юридическую карьеру, был достаточно велик, а это означало, что в будущем он может оказаться полезным обществу. «Итак, карты, вы знаете, что должны делать». С этими словами Джокер откинулся на спинку стула. Король вытянул левую руку и булавкой уколол большой палец. Подождал, пока на нем соберется капля крови, и испачкал ею выбранную фотографию. Процесс шел по кругу и закончился на валете. Джокер взглянул на 10 кровавых отпечатков на пухлом детском личике. Выбор должен быть единогласным, каковым он и оказался.